что в течение получаса сказал Христос, и не выдумает никогда. В этом смысле кумиры и сами по себе действительно не годятся, и сотворяющие их — суть злодея себе и прочим, потому что человечество не выдумало ничего проще и умнее того, что в течение получаса сказал Христос. Ведь, как говорится, коню понятно, тупое, злостное самодержавие, осуществляемое древним родом и парой сотен превосходно образованных сановников, это из рук вон плохо, но самодержавие сапожника — это гораздо хуже. Неужели так трудно сообразить? Мы больны от того, что растем, мужаем, что у нас зубки режутся. И если мы решим непременно выздороветь к ближайшему понедельнику, то это будет сумасшествие, а никак не революционная теория, не гениальное предвидение и не созидательное учение, которому суждено пережить солнечную систему. Оттого-то Христос призывает бояться лжепророков, что мы редкие остолопы, и нас легко завести в беспросветное никуда. Откровения, рассыпанные в Нагорной проповеди Христа, суть до такой степени откровения, истины вроде бы очевидные и в то же время непостижимые, ибо они плохо сообразуются с практикой бытия, что как ты ни мудрствуй, все остается безбрежным пространство непознанного, неподвластного нашему метущемуся уму. Впрочем, вера на то и вера, что многое воспринимаешь кожей, а не умом. И еще, собственно, неизвестно, какой из этих рецепторов чувствительней к абсолюту. Тем не менее, кажется, христианство не уголовный кодекс и, наверное, не в первую очередь средство достижения вечного бытия, а искусство жить безболезненно и безвредно, искусство сосуществования с тем, что мы покуда не в состоянии изменить. В нашем российском случае это искусство было бы особенно на руку, так как мнится неистребимы многие темные стороны нашей жизни и русского человека, а история нас трепала, как никого. Почему в нашей земле от веку господствует внутреннее нестроение, и наука, главным образом, приходит со стороны? Это вопрос десятый. Нам бы сейчас, сообразуясь с историческим опытом, задаться таким вопросом. А может быть, не о том болит у нас голова, не о том мы заботимся, о чем след. Но не дал нам Бог заметных успехов в области менеджмента, парламентаризма, юриспруденции, ну и что? Ведь есть же у нас великая музыка, великая литература, великий подвид человека разумного, русский интеллигент, в котором сконцентрировались многие чаяния Христа. Или еще такой многообещающий парадокс. Если наш соотечественник — дурного норва человек, то подобного мерзавца не сыщешь на всей планете. А если он даже нормально порядочный человек, по общерусскому образцу, то он высок до недоумения, как Жанна д'Арк, дзен-буддист и Шопенгауэр вместе взятые. Тогда, может быть, не зря нас трепала история, может быть, не напрасно судьба обнесла нашу землю успехами внешней цивилизации. Недаром же Россия особенно расположена к бытованию по Христу. Тут нам от Создателя как бы величественный намек. Дескать, пить есть это, конечно, надо, но не в коммерции дело, а именно, что кадры решают все. То есть, может быть, среди званых мы-то избранные и суть. Хоть тут и забубенная гипотеза налицо, а все может быть, ибо в Боге ничего нет невозможного, как в любви.